Я задал простой вопрос и хочу услышать простой ответ. Это ваша первая работа? Мой первый профессиональный опыт в качестве самостоятельного исследователя? Если хотите поставить вопрос таким образом, то ответ, по-видимому, должен быть «да». Ага, одним словом, вы новичок. Господи, конечно же, нет. Понимаете, я имею обширные познания и о предмете, и о методе. Но раньше вы никогда не делали подобную работу. За плату. Да или нет? Если быть абсолютно искренним, то да. То есть нет. В объявлении сказано, что у вас необычная квалификация. Скажите, пожалуйста, мистер... Взгляд на визитную карточку. Пледжер Браун. В чем именно заключается ваша необычная квалификация? Я крестный сын подвязки. Крестный сын кого? Подвязки. Не понимаю. Вполне возможно. Но именно поэтому я вам и нужен. Ведь люди, которые хотят выстроить генеалогию и установить происхождение, обычно не знают таких вещей, в особенности американцы. Я хочу сказать, что мой крестный отец — Герольд Мейстер подвязки. Это что еще такое? Он руководитель геральдической коллегии. Если удача будет сопутствовать мне, я надеюсь тоже стать членом коллегии. Но, понимаете, я ведь должен с чего-то начать. С чего-то? Что вы имеете в виду, а? Я для вас что, нижняя ступенька в карьере? Пробный камень, чтобы вы набили руку, так что ли? Боже мой, конечно, нет. Но я должен проделать самостоятельную работу, прежде чем смогу надеяться получить официальное назначение, правда? Откуда мне знать, что вы должны? Что до меня, то я хочу знать, есть ли хоть малый шанс, что вы надлежащим образом сделаете работу, которая меня интересует? Я думаю, мистер Стоунтон, никто для вас не сделает эту работу, если вы будете продолжать в таком тоне. В таком тоне? В таком тоне? Я вас не понимаю. Что такого плохого вы нашли в моем тоне, как вы позволили себе выразиться? Пледжер Браун был сама кротость, а улыбка его походила на улыбку сельской девушки с викторианской картинки. Я хочу сказать, если вы будете изображать сержанта Бусфуза и грубить. Бусфуз — один из героев романа Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба». Я же просто ответил на ваше письмо. Вы ведь изучаете юриспруденцию. Я вас нашел в справочнике, а ваш отец — знаменитый канадский промышленник. Я полагаю, вам нужны предки. Что ж, может быть, мне и удастся что-нибудь найти для вас. А мне нужна работа. Но не настолько, чтобы я сносил оскорбления. Я хочу сказать, что в генеалогии я начинающий, но изучал ее. Вы, начинающий в юриспруденции, но изучали ее. Зачем так злобствовать? Мы же в равных условиях. И тогда я прекратил злобствовать, а через несколько минут он принял стаканчик Хереса и уже называл меня Стоунтон, а я называл его Пледжер Браун, и мы обсуждали, что он может сделать. Он был на третьем курсе в Корпус Кристи, до здания которого я мог добросить камень из своего окна, поскольку оно выходило в Кентерберийский дворик в тыльной части колледжа Крайстчерч. Он был помешан на генеалогии. Ему не терпелось заняться ею, потому он и дал объявление, будучи еще студентом, а на конфиденциальности настаивал в связи с тем, что руководство его колледжа могло отнестись к подобной халтуре не слишком благосклонно. Судя по всему, он был беден, но благородная жилка проглядывала определенно, а также некая твердость характера, глубоко запрятанная под уступчивыми девичьими манерами. Он мне понравился, потому что относился к своей профессии так же ревностно, как я к своей, и, насколько мне было известно, его застенчивость могла быть своеобразным профессиональным приемом. Скоро он устроил мне настоящий допрос. Доктор Генри Стоунтон, неизвестно где родившийся, довольно типичная фигура для генеалогических изысканий по заказам из Нового Света. Как правило, для того, чтобы найти в таких случаях корни, приходится перерывать приходские книги, завещания, архивы суда лорда-канцлера, Министерства финансов и поместного суда. Это занимает немало времени и требует расходов. Поэтому начнем с очевидного, надеясь на удачу. Ваш отец, конечно, полагает, что происходит из лонгбриджских Стоунтонов в Уорикшире, но есть еще ноттингемские, лестерские, линкольнширские и сомерсетские Стоунтоны, и все они принадлежат к родам, которые устроили бы вашего отца. Но иногда удается сократить путь. Ваш дед был образованным человеком, он был врачом. Я бы не стал его называть человеком широкого кругозора. Хорошо, нередко это помогает. Я хочу сказать, что люди такого рода под внешним профессиональным лоском часто сохраняют некоторую индивидуальность. Может быть, он говорил что-нибудь, что вам запомнилось? Использовал необычные обороты, которые могли бы оказаться диалектными словечками какого-либо графства. Вспомните что-нибудь такое.